как улитка была Ирочкой. Как мне надоела эта скучная и неинтересная жизнь. Каждый день одно и то же. Что я видела, кроме этого противного куста дикого винограда и высокого деревянного забора? Жаловалась маленькая улитка своей мамочке. «Чем тебе не нравится наш куст?» — удивленно спросила мама. «Мы с твоим папой прожили здесь всю нашу жизнь. Тут жили и наши родители. Здесь мы всегда находили себе еду и место для ночлега. А этот забор надежно охраняет нас. Единственное, что мне нравится в вашем любимом заборе, так это дырка. Через нее я могу, по крайней мере, наблюдать за чужой интересной жизнью», — раздраженно проворчала улитка. «Наблюдай, если не можешь найти себе более достойного занятия. Да поосторожней, не высовывайся, а то придется тебе пожалеть о своем любопытстве», — предупредила мама. Маленькая улитка подползла к своему заветному местечку, доске в заборе, в которой была круглая дырка от сучка. Там, за забором, был детский сад. Улитка часами смотрела, как на площадке играют дети. Мальчики и девочки качались на качелях, строили в песочнице сказочные замки, играли в мяч, возили в колясочках кукол. Ах, что за жизнь! Улитка, высунув рожки, с восхищением разглядывала все, что происходило на площадке. Вдруг, недалеко от нее, в забор стукнулся мяч. От неожиданности улитка потеряла равновесие и вывалилась на песок по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке. «Девочки, я улитку нашла!» — раздался радостный крик. Тотчас на зов сбежались подружки. «Света, дай посмотреть! Ну, дай подержать!» — галдели они. «Не дам! Это будет моя дочка Ирочка!» — ответила Света. Девочки с завистью смотрели на нее. Света сделала ладошки лодочкой и прошептала. «Улитка, улитка, высунь рожки! Дам тебе я две сороконожки!» Улитка медленно высунула рожки, открыла глаза и увидела перед собой курносый нос и два зеленых глаза. Она пошевелила рожками, и тотчас грязный палец ткнул в кончики рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась. «Смотрите, девочки, как она смешно прячет рожки!» Повторив это несколько раз, Света направилась к качелям. «Ирочка, хочешь покачаться на качельке? Садись, я подержу тебя, чтобы ты не упала». Света начала раскачивать качели. Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало. Наконец девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина». «Ура!» — закричали чумазые строители. Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами: «А теперь пойдем погуляешь по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы. А вот здесь растут пальмы, а тут мостик». Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро и это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку. Через минуту она весело прыгала, а бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама и за Светой. Девочка бросилась навстречу маме, рассказывая все новости прошедшего дня. «Сегодня у Сережи выпал зуб. На полдник давали овсяное печенье. За Юлей пришла ее двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком, а Кирилл опять облился компотом». Новостей было так много, что об улитке Света вспомнила только дома, за ужином. Она вытащила ее из кармашка и стала угощать булкой с вареньем. «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье. Ах, как же ты вся вымазалась! Ай-яй-яй, как не стыдно! Ты ведь девочка, надо быть аккуратнее. Пойдем теперь умоемся и будем спать». Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая: «Ну вот, другое дело. Теперь ты чистенькая, Ирочка. Пойдем в постельку. Я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку». Света вытерла улитку полотенцем, завернула в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая «Баю-бай, баю-бай». Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной коляске. Мыло больно щипало ей глазки. Она не могла пошевелиться, ей было душно и неудобно. Она не спала всю ночь, со страхом ожидая следующего дня. Утром мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и подбежала к коляске. «Ирочка, вставай, пошли умываться!» Света взяла улитку и направилась в ванную. «Сначала мы почистим зубки». «С кем ты разговариваешь, Света?» — удивленно спросила мама, заглядывая в ванную. «Это Ирочка, мы с ней будем чистить зубки», — ответила Света, показывая зубную щетку с пастой. «Улитка? Откуда она у тебя?» «Я вчера нашла ее на площадке. Это моя дочка Ирочка. Она очень послушная. Она хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качелях, прыгала с ней через скакалку», — рассказывала Света. «Покажи мне ее. Она еще жива? Неужели ты не понимаешь, что ты мучаешь ее? Улитка не игрушка, это живое существо. Она не ест пищу, к которой привыкла ты. Ее нельзя мыть с мылом. Ей не надо чистить зубы». «Мне тоже не нравится мыло, но ты почему-то заставляешь меня умываться», — ответила Света. «Ты человек. Для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце у улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик? Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр». «Я не хотела сделать ей больно», — всхлипнула девочка. «Не плачь, дочка. Мы отнесем улитку туда, где ты нашла ее вчера. Будем надеяться, что она не погибнет», — успокоила мама. По дороге в детский сад мама очень серьезно сказала Свете: «У каждого живого существа на этой земле есть свое место, свой родной дом. Мы не должны вредить ничему живому. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Очень легко навредить маленькому беззащитному созданию и даже погубить его. Бог доверил людям землю, чтобы они владели всем, что ее наполняет. Человеку даны разум и сердце, чтобы правильно управлять всем богатством, которое его окружает». «Мамочка, я никогда больше не буду трогать ни улиток, ни бабочек, ни кузнечиков. Я не буду пугать птиц, не буду зря рвать цветы и листья. Я буду беречь и защищать все живое», — глядя в глаза маме, обещала Света. «И не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе все это». Мама с дочкой подошли к детскому саду. «Где ты нашла улитку?» — спросила мама. «Вот здесь, возле забора», — ответила девочка. «Значит, она приползла с той стороны, где растет дикий виноград. Там мы ее и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой. Мы тебя больше не будем трогать». Маленькая улитка поползла по ветке родного виноградного куста. Она думала: «Как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный. И мне очень нравится забор. Он так надежно защищает меня. Я не буду больше подползать к дырке. Я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приводят.